твой муж убийца. Из-за него погиб Сашенька. О, Боже, что я говорю, детка!» Но Рада уже летела к машине. За ней с криком «Погоди!» неслись Леонид и старая Рената. Но молодая женщина уехала, приняв решение более никогда в жизни не появляться в Разуваеве. Затем Рената попросила Ирму сообщить Раде новость. Умерший отец завещал ей половину своего состояния, а мать тоже съездила к нотариусу и позаботилась о том, чтобы ее доля после смерти перешла к блудной дочери. «Ты ей скажи, — настаивала Рената, — пусть матери-то простит. Она не со зла ведь. От горя наболтала, мало ли что случается. Нехорошо это — так с семьей расплевываться. Мать одна, другой не будет, не купишь. Опять же, любит Тамара Николаевна Раду, деньги ей все оставила». Но Рада, спокойно выслушав Ирму, ответила: «Мама никогда не сумеет примириться с моим замужеством. Я понимаю, что меня одну она с удовольствием примет назад. Но если приходится делать выбор между матерью и мужем, то я сделаю его в пользу того, с кем прожила последние годы. Ничего, кроме ласки, внимания и нежности, я от него не видела. Тамара Николаевна очень любит тебя. Деньги...» Рада поморщилась. «Я тебя умоляю. Они мне не нужны. Свои девать некуда. И потом подумай, ну, кому могут достаться средства Карелиных? Только Леониду и мне. Других наследников нет. Так что завещание сути дела не меняет». «Ты так сказала? Средства Карелиных? Как будто сама не имеешь никакого отношения к этой фамилии», — не утерпела Ирма. Рада без улыбки посмотрела на подругу. Потом очень серьезно ответила: «Я уже много лет Ларионова». Тут Ирма съехидничала: «Ларионова? Интересно. Однако, может, еще и имя супруга произнесешь? А то ты все личными местоимениями до сих пор обходилась. Он, ему, его. Вроде как боялась его представить». Рада вздохнула. «Да уж. Впрочем, теперь Глеба Лукича никто не сумеет посадить за растление малолетних. Но я и впрямь ни с кем не хочу его знакомить. Ни с Леонидом, ни с тобой, а уж с мамой подавно. Я ему до сих пор представлялась сиротой. Пусть так и остается». Слово за слово они поругались впервые в жизни, и Рада ушла, бросив на прощание: «Ты мне завидуешь?» И завидовала всю жизнь. «Было бы чему!» — не осталась в долгу Ирма. «Я никогда не знала нужды. Ты в детстве донашивала за мной платье, и сейчас я намного богаче тебя», — парировала Рада. «Не ты у меня, а я у тебя обслуживаюсь. Если пожалуюсь хозяйке салона, тебя выгонят. Скорее ты уйдешь в другой салон. У меня с десяток клиентов. Хозяйка не дура», — фыркнула Ирма. «Я замужем и счастлива. А ты одна, вот и злишься». «Ха!» — выкрикнула задетая за живое Ирма. «Какие мои годы! Еще все успею. Зато я имею в кармане диплом, в руках хорошую профессию и ни от кого не завишу. А ты должна подчиняться богатенькому папику. Как была дурой, так и осталась».